Глава 20. Саша не знала, какую причину придумали оперативники для задержания Ленкевича. Не жест же, взъерошивший волосы в самом деле. Но с этого момента расследование понеслось галопом. Генетический анализ Ленкевича совпал с образцами, собранными на теле задушенной женщины. После этого бизнесмен не стал упираться и начал сотрудничать со следствием, убеждая в своем раскаянии и требуя оформить его чистосердечное признание. Он рассказал, что Дарья Троицкая устала от постоянных подруг мужа и собиралась разводиться, но прекрасно знала, что ей будет непросто получить хотя бы половину его имущества. Сначала просто назло мужу она завела роман с его деловым партнером, которого муж недолюбливал. Потом втянулась в отношения и предложила Ленкевичу план. Они нанимают частного детектива и устанавливают женщин Троицкого. На основании собранного досье Дарья подает на развод и получает 50% имущества мужа. Остающуюся у Троицкого после развода небольшую долю в общем бизнесе Ленкевич легко выкупает и, конечно, гораздо дешевле, чем она может стоить сейчас. С одной стороны, предложение казалось интересным, но с другой... За несколько месяцев романа Дарья успела надоесть Михаилу. То, что казалось умом, было просто житейской хитростью, поговорить с ней было не о чем, а подобных ей более молодых девиц можно было найти без труда. Связывать с нею свою жизнь, как рассчитывала Дарья, Михаил не собирался. Ему вполне хватало одного брака, окончившегося болезненным разводом. Да и становиться единоличным владельцем медицинской клиники он не спешил. Хватало проблем в другом бизнесе. Когда Дарья позвонила и позвала на прогулку в одно очень красивое место недалеко от Рима, Михаил согласился. В конце концов, рано или поздно нужно было расставить все точки над «и». Их ждала приятная прогулка по очаровательной деревне, а на обратном пути, выбрав подходящий момент, можно было аккуратно сообщить женщине, что их отношения закончены. Не переодеваясь после деловой встречи, он сел в машину Дарьи, и они помчались в провинцию. Но Дарья неожиданно потащила его по тропинке в лес. Они даже не поднялись в деревню. Ей захотелось новых ощущений на природе. Брезгливо переступая дорогими ботинками через упавшие ветки и сухую траву, Михаил все сильнее раздражался. И когда женщина потянулась расстегнуть его пиджак, оттолкнул ее. Но упреки Дарьи, он, уже окончательно выведенный из себя, заявил, что она его больше не интересует, пусть делает, что хочет с мужем и с бизнесом, но без него. Дарья засмеялась. «Я знала, что ты такая же скотина, как и Троицкий. Не волнуйся, никуда ты не денешься. Я же в курсе, что у тебя за сделки в Уругвае. Я подстраховалась. Все копии контрактов у меня. И я знаю тех, кому эти сделки очень не понравятся. Так что утрись и успокойся. И иди ко мне, милый». Она издевательски протянула руки. «Теперь ты никуда от меня не денешься». Взбешенный Михаил еле удержался, чтобы не ударить женщину. В этот момент он привычным жестом взъерошил свои волосы, как делал всегда в раздражении, что и попало на видео, снятое дроном. Но Дарья не умолкала. «Подумаешь, герой-любовник! Да ты вообще ноль, как мужик! Но теперь тебе придется постараться!» И Михаил, уже не помня себя, шагнул к женщине. Он увидел, как сошла с ее лица издевательская усмешка, как испуг вспыхнул в глазах, но уже не мог остановиться, все сильнее сжимал ее шею. Бросив тело Дарьи на землю, он, наконец, пришел в себя. Огляделся, в лесу по-прежнему не было ни души. Брезгливо ботинком столкнул тело женщины в небольшую канаву, обернув руку носовым платком, набросал сверху веток. Теперь с тропинки тело не бросалось в глаза. Он поднял выроненную женщиной сумку. Оставил себе ключи от машины, сумку выбросил через полчаса езды в мусорные баки, предварительно распотрошив и выбросив саму сумку в один бак, ее содержимое в другой, в следующем населенном пункте по дороге. Из телефона вынул аккумулятор и, заезжая в Санта-Маринеллу по неширокой дороге вдоль моря, выбросил в воду. Машину он припарковал около дома Троицких, предварительно протерев руль от отпечатков и осмотрев улицу. Здесь, в тупике, никто его даже не заметил. Ключи оставил в зажигании. Садовник или кто-то еще из прислуги загонит машину в гараж. Дарья часто бросала машину у дома, ей нравилось осознавать, что все сделает прислуга. Ленкевич зашагал к станции электрички, чтобы отправиться сначала в противоположную от Рима сторону, в Анцио, где провел некоторое время в баре, постаравшись, чтобы его запомнили. Оттуда и вызвал такси в Рим. Дома он скинул пиджак и так рванул рубашку, что посыпались запонки и пуговицы. Подобрав одну запонку, он бросил ее на журнальный столик, зная, что вторую, как и пуговицы, найдет уборщица. Ему и в голову не пришло, что вторая запонка осталась лежать в лесу. Запонка, идентичная найденной на месте преступления, так и осталась лежать на журнальном столике, откуда ее изъяла полиция. Сергей, немедленно освобожденный из-под ареста, не стал требовать компенсации. Он собирался по низкой цене выкупить долю своего бывшего партнера и впоследствии продать весь медицинский бизнес, свернув дела в Италии. «Я вот одного не поняла», — сказала ему Саша. «Зачем вы уговорили Карину сыграть роль жены?» «Я не уговаривал? Сколько можно повторять? Что это за глупость?» «Карина часто приходила ко мне, когда Дарья уезжала, и оставалась ночевать. Но мне и в голову не приходило нанять ее изображать Дарью. Карина просто сочинила эту историю для подруги». «Этого мы, к сожалению, уже не узнаем», — вздохнула про себя Саша. Она не забыла слова Больери про прекратившиеся звонки бизнесмена жене и оставалась в сомнениях. Возможно, убийство полицейских на трассе спутало первоначальные планы участников этой истории, и Троицкий действительно собирался избавиться от жены. Но и этого теперь не узнать. Вряд ли парни из Сан-Нико признаются в сговоре с бизнесменом. Тогда им светит более долгий срок тюремного заключения. Хотя Троицкий и провел почти 3 недели в тюрьме, он в этой истории больше приобрел, чем потерял. Саша жалела погибших женщин, возмущалась их глупостью, но к Троицкому, несмотря на выплаченный ей внушительный гонорар, испытывала неприязнь, которую уже не пыталась скрывать. Пришел декабрь, и первый снег лег на крыши и улицы. Саша сидела на окне с чашкой кофе. Завернувшись в плед, она смотрела на снежинки, мягко парящие в воздухе. Вспоминала свои приключения в Южной Италии, скучала по любимой Тоскане и не могла поверить, что прекрасная древняя Матера случилась в самом деле, а не приснилась ей. Все случилось всего 2 месяца назад, но у нее было ощущение, что и Калабрия, и Базиликата были в другой жизни, далекой от сегодняшних дней. Вернувшись в Россию, она читала в интернете новости о новых расследованиях знаменитого Лиса и думала о том, что дни в магической Лукане были лучшими среди ее путешествий, самыми необычными и волшебными в жизни. Она была рада, что Карло Больери оказался джентльменом, коим и описывали его журналисты, чем выгодно отличался от большинства итальянцев, но иногда жалела об этом. Саша утешала себя тем, что значило что-то в его жизни, иначе он не привез бы ее на свою родную землю, не показал бы то, что было ему так дорого. Острая боль в сердце при воспоминаниях об их встречах так и не отпускала. Саша снова и снова прокручивала в голове все события и разговоры, размышляла, что было бы, поступи она по-другому в одной ситуации и скажи другие слова в иной. В общем, впадала в те самые рефлексии, над которыми потешалась, слушая рассказы подруг о сердечных терзаниях. Сидя на окне и следя за лениво падающими снежинками, она вдруг набрала номер, который знала наизусть, но так ни разу и не позвонила после возвращения домой. «Привет, Алекс! Как ваши дела?» Он не удивился ее звонку, словно они не расстались навсегда 2 месяца назад. Она рассказала, что пришла зима и идет снег, и у нее все хорошо, и уже почти наступила ночь. А он сидел в кабинете в загородном доме и работал с бумагами, и за окном шел обычный декабрьский римский дождь. И вроде не о чем было уже говорить. «Спокойной ночи», — сказала Саша, чтобы не придумывать ничего не значащих слов для заполнения пауз в разговоре. «Буона нотте!» «Спокойной ночи, Алекс!» «Сони доро!» «Золотых снов!» «Пусть вам сегодня приснится Матера», — ответил Лис. Саша прижалась лбом к оконному стеклу, все еще сжимая вспотевший от волнения рукой телефон. Она была так рада, что Больери не забыл их поездку в Матеру. Она искала в его словах смысл, которого там, возможно, и не было. Всплеск эмоций сменялся грустью, ведь он не сказал «до скорого» или «до встречи», или чисто итальянское «а допо» — «да потом». В этот момент телефон в ее руке снова зазвонил, и она, даже не посмотрев на экран, ответила по-итальянски. «Пронто?» «Чао, это я!» Комиссар тосканской полиции Лука Дини вздохнул и продолжил. «Я тут подумал. Мы почему-то совсем не общались в последнее время, и все сложилось как-то неправильно. В общем, я хочу позвать тебя в Прагу. Ты не представляешь, какая она красивая зимой!» Заторопился Лука. «Это настоящее чудо. Поедем?»